случай столкнул нас со странной забавной загадкой. И решить ее само по себе награда. Если вы будете любезны и позволите, мы немедленно займемся новым исследованием, разумеется, в кавычках, в котором опять-таки фигурирует птица. Хе-хе. Я имею в виду куропаток, которые ждут нас на обед.